Прошло еще несколько дней, и Мария почувствовала, что, как ни старалась, все-таки она снова угодила в капкан, но это ее не печалило и не тревожило. Даже наоборот, теперь, когда терять было нечего, она обрела свободу. Она с полной отчетливостью сознавала, что, как бы романтически ни складывались ее отношения с Ральфом Хартом, в один прекрасный день он сообразит, она всего лишь проститутка, а он известный художник. Она живет в далекой стране, где года не проходит без какого-нибудь потрясения. Он в земном раю, где жизнь человеческая, от колыбели до могилы, упорядочена и защищена. Он учился в лучших академиях и посещал лучшие музеи в мире, а она еле-еле дотянула до аттестата зрелости. Так что, как нехорош сон, а просыпаться рано или поздно придется. А Мария прожила на белом свете достаточно, чтобы понимать, действительность плохо вяжется с мечтами. Но теперь для нее вся отрада и заключалась в том, чтобы сказать этой самой действительности: «Я не нуждаюсь в тебе, мое счастье не зависит от того, что происходит вокруг. Боже, да чего ж я романтична!» Целую неделю она пыталась понять, что может она сделать для того, чтобы Ральф Харт стал счастливым, ведь это он вернул ей ее достоинство и свет, который она считала потерянными навсегда. Но единственным способом отблагодарить его было то, что Ральф считал ее специальностью — секс. Поскольку в Копакабане все обстояло обыденно и рутинно, Мария решила поискать иные источники познания. Она посмотрела несколько порнографических фильмов, но и на этот раз не нашла в них ничего интересного. Разве что почерпнула кое-какие сведения относительно поз и количества партнеров. Когда фильмы не помогли, обратилась к литературе. Надо будет впервые за время ее пребывания в Женеве купить книг, хоть это и непрактично, ведь все равно прочтет да выкинет. И она отправилась в книжный магазин, которую заметила еще в тот день, когда они шли по дороге Святого Иакова, и осведомилась, есть ли там что-нибудь по интересующему ее вопросу. «Еще бы!» — воскликнула продавщица. «Огромное количество книг! Впечатление такое, будто людям ни до чего другого вообще нет дела. Вот специальный отдел, но помимо всего этого, во всех романах, видите, сколько их тут, есть, по крайней мере, одна сексуальная сцена. Люди думают только о сексе, если даже он спрятан в изящных любовных историях или в серьезных научных трактатах о поведении человека. Однако Мария во всеоружии своего опыта знала, что продавщица ошибается. Людям просто хочется так думать, потому что они считают, будто весь мир только тем и занят. Люди соблюдают режим, носят парики, часами сидят в косметических кабинетах или в гимнастических залах, надевают то, что подчеркивает достоинство и скрывает недостатки фигуры, чатся высечь искру, ну и что? Наконец ложатся в постель, и продолжается это все 11 минут. 11 минут, и все. И ничего такого, что поднимало бы в небеса, а потом пройдет еще немного времени, и никакой искры не разжечь угасшее пламя. Но глупо спорить с беленькой продавщицей, которая считает, будто книги могут объяснить, как устроен мир. Мария уточнила только, где находится этот специальный отдел, и обнаружила на стеллажах сколько там книг о гомосексуалистах, лесбиянках, скабрёзные мемуары каких-то монахинь, какие-то руководства по технике восточного секса, снабженные многочисленными иллюстрациями, на которых представлены были чрезвычайно неудобные позиции. Внимание ее привлек только один том под названием «Священный секс», по крайней мере, это что-то другое. Мария купила эту книгу, принесла ее домой, включила радио, нашла программу, всегда помогавшую ей думать, там передавали музыку, негромкую и мелодичную, стала листать, разглядывая позиции, совокупляться, в которых могли бы только акробаты. Текст оказался скучным. Она достаточно разбиралась в своей профессии, чтобы знать, не все в жизни зависит от того, в какой позиции ты занимаешься любовью. А в большинстве случаев все это чередование движений происходит естественно и бездумно, само собою, как в танце. Тем не менее она попыталась сосредоточиться на чтении. Через 2 часа она сделала 2 вывода. Во-первых, надо поужинать и бежать в Копакабану. Во-вторых, человек, написавший эту книгу, ничего не смыслил в предмете своего исследования, ровным счетом ничего. Очень много теорий, какие-то восточные премудрости, бессмысленные ритуалы, дурацкие рекомендации. Автор предавался медитациям в Гималаях. Интересно знать, где это. Увлекался йогой, об этом Мария что-то слышала. Изучил гору литературы, поскольку беспрерывно ссылался то на того, то на этого, но самого главного так и не понял. Секс — это не теория, не воскуряемый фимиам, не эрогенные зоны, не воскоумные глубокомысленные рассуждения. Как может человек, автор, кажется, женщина, браться за такую тему, если даже Мария, работающая в этой сфере, толком не может в ней разобраться? Гималаи, что ли, виноваты? Или дело в неодолимом стремлении усложнять предмет, прелесть которого и состоит в простоте и страсти. Если уж эта тетка сумела опубликовать свою книгу, и ведь она продается, то не подумать ли всерьез и Марии о том, чтобы вернуться к рукописи 11 минут? В ней, по крайней мере, не будет фальши, она всего лишь расскажет свою историю, как есть, без прикрас. Ну, во-первых, некогда, а во-вторых, неинтересно. Ей надо собрать всю свою энергию, чтобы сделать счастливым Ральфа Харта и научиться управлять фазендой. Жизнь порой бывает удивительно скупа, целыми днями, неделями, месяцами, годами. Не получает человек ни единого нового ощущения, а потом он приоткрывает дверь, и на него обрушивается целая лавина. Именно так случилось у Марии с Ральфом Хартом. Минуту назад не было ничего, а в следующую минуту столько, сколько ты и принять не можешь. Запись в дневнике Марии, сделанная сразу после того, как она отбросила скучную книгу. Я встретила мужчину и влюбилась в него. Я позволила себе эту слабость по одной простой причине. Я ничего не жду и ни на что не надеюсь. Знаю, через 3 месяца буду далеко отсюда, и он станет для меня воспоминанием, но без любви больше жить не могу, я и так уже на пределе. Пишу для Ральфа Харта, так зовут этого мужчину. Я не уверена, что он еще раз придет в заведение, где я работаю, но даже если придет, впервые в жизни от этого ничего не изменится. Мне достаточно любить его, мысленно быть с ним рядом и украшать этот прекрасный город его лаской, его словами, отзвуком его шагов. Когда я уеду из Швейцарии, он обретет облик, имя. Я вспомню, как пылали дрова в камине. Все, что я пережила здесь, все тяготы, через которые мне пришлось пройти, никогда не станут вровень с этим воспоминанием, даже близко к нему не подойдут. Мне хочется сделать для него то, что он сделал для меня. Я долго думала и поняла, что в то кафе зашла не случайно. Самые важные встречи устраивают души, еще прежде чем встретятся телесные оболочки. Как правило, эти встречи происходят в тот миг, когда мы доходим до предела, когда испытываем потребность умереть и возродиться. Встречи ждут нас, но как часто мы сами уклоняемся от них. И когда мы приходим в отчаяние, поняв, что нам нечего терять, или, наоборот, чересчур радуемся жизни, проявляется неизведанное, и наша галактика меняет орбиту. Все умеют любить, ибо получают этот дар при рождении. Кое-кто распоряжается им довольно искусно, большинству приходится учиться заново, воскрешая в памяти приемы и навыки, но все... Все без исключения должны перегореть в пламени былых страстей, воскресить былые радости и горести, падения и подъемы, и так до тех пор, пока не нащупают путеводную нить, таящуюся за каждой новой встречей. Да, эта нить существует. И вот тогда плоти станет внятен язык души. Это и называется словом «секс». Это я и смогу дать человеку, вернувшему меня к жизни, хоть он даже не подозревает, сколь важна была его роль в моей судьбе. Он просит меня об этом, он это получит. Я хочу, чтобы он был счастлив. Через 2 часа после того, как сделала Мария последнюю запись в дневнике, Милан чуть успела она перешагнуть порог Копакабаны и сказал: «Стало быть, ты была с этим художником?» Надо полагать, Ральф посещал это заведение. Мария поняла это, когда он, обнаружив отличные знакомства с местными обычаями, заплатил втрое, причем не осведомился, сколько будет стоить ночь. В ответ Мария только кивнула, напустив на себя таинственный вид, но Милан не обратил на это ни малейшего внимания, ибо знал здешнюю жизнь лучше, чем она. «Думаю, ты уже годишься для следующего шага. Есть тут один особый клиент, который всегда осведомляется о тебе. Я отвечал, что у тебя мало еще опыта, мало, и он мне верил, но, пожалуй, пришло время попробовать». «Особый клиент? А художник при чем?» «Да при том, что он тоже особый клиент». «Значит, все, что она делала, Ральф Харт уже испытал с кем-нибудь из других девиц?» Мария закусила губу и промолчала. Не она ли записала в дневнике, что прожила прекрасную неделю? «И с этим новым надо будет сделать то, что мы делали с художником?» «Что вы делали с художником, я не знаю. Но если сегодня тебя захотят угостить, откажись. Особые клиенты лучше платят, так что в накладе не останешься». Все в этот вечер шло своим чередом. Девицы из Таиланда, как всегда, сели вместе. У колумбиек был обычный всепонимающий вид, 3 бразильянки и Мария среди них притворялись, что погружены в свои мысли, и нет на свете ничего такого, что могло бы их заинтересовать или удивить. Были еще австриячка, 2 немки, прочий контингент составляли приезжие из Восточной Европы, все как на подбор высокие, красивые, белокурые. Славянки почему-то всегда раньше других выходили замуж. Появились посетители — русские, швейцарцы, немцы, все люди преуспевающие и способные заплатить за самых дорогих проституток в одном из самых дорогих городов мира. Кое-кто направлялся и к ее столику, но она переводила взгляд на Милана, и тот еле заметно качал головой. Мария была довольна. «Может быть, сегодня не придется ложиться в постель, ощущать чужой запах, принимать душ в ванной комнате, где порой бывало чересчур прохладно, ей хотелось совсем другого. Научить присытившегося человека, как надо заниматься, нет, не сексом, а любовью». И по здравом размышлении она решила, что никто, кроме нее, не сумеет придумать историю настоящую. В то же время она спрашивала себя, почему люди, все испробовав и испытав, всегда хотят вернуться к истоку, к началу? Впрочем, это не ее дело. Заплатите как следует, и я к вашим услугам. В дверях появился мужчина. На вид помоложе, чем Ральф Харт, красивый, черноволосый, с улыбкой, открывавший превосходные зубы. На нем был костюм, какой любят носить китайцы, не пиджак, а нечто вроде тужурки с высоким воротом, из-под которого выглядывала безупречно белизны рубашка. Он подошел к стойке бара, переглянулся с Миланом, а потом направился к ней. «Позвольте вас угостить». Повинуясь кивку Милана, Мария пригласила его сесть рядом. Заказала свой фруктовый коктейль, стала ожидать приглашения на танец. «Меня зовут Терренс», — представился клиент. «Я работаю в британской фирме, выпускающей CD. Говорю это потому, что знаю, я пришел туда, где людям можно доверять, и, надеюсь, это останется между нами». Мария по обыкновению начала что-то говорить про Бразилию, но он прервал ее. «Милан сказал, вы знаете, что мне нужно». «Что вам нужно, пока я не знаю, но я пойму». Ритуал не был выполнен.

Ее стали называть моровой язвой, божьей карой, постигшей мир за грехи, населявших его. И тогда нашлись такие, кто решился пожертвовать собой ради остального человечества. Они выбрали то, чего больше всего боялись — физическую боль. И стали днем и ночью ходить по этим местам, улицам и площадям, хлеща себя бичами, стягая цепями. Они страдали во имя Божье. И в страдании славили Бога, и вскоре поняли, что терзать свою плоть им приятнее, чем выпекать хлеб, пахать землю, кормить скотину. Боль доставляла уже не страдание, а наслаждение, поскольку они сознавали, что избавляют род людской от грехов. Боль превратилась в ликование, в ощущение полноты жизни, в блаженство. В глазах Терренса вновь возник угасший было на несколько минут холодный блеск. Он взял деньги, положенные Марии, на стол, отсчитал от них 150 франков, спрятал их в карман, а остальное протянул ей. — Насчет хозяина не беспокойся. — Это его комиссионные. Обещаю, что ничего ему не скажу. Можешь идти. Мария машинально взяла деньги. — Нет. — Что это было? — Вино, араб в ресторане. Женщина с печальной улыбкой, мысль о том, что она никогда больше не вернется в это проклятое место, страх любви, надвигавшийся на нее в обличье мужчины, письма к матери, где описывалась прекрасная жизнь и тысячи возможностей получить прекрасную работу, мальчик, спросивший, нет ли у нее лишней ручки, борьба с самой собой. Чувство вины, любопытство, желание узнать, где находится последний предел, за который уж нельзя переступить, упущенные шансы, неосуществленные возможности. Другая Мария сидела здесь, она не преподносила подарки, а приносила себя в жертву. Я больше не боюсь. Приступай. Если нужно, накажи меня за то, что я пыталась ослушаться. Я вела себя неправильно с тем, кто защищал меня и любил. Я солгала ему, я предала его. Она вступила в игру. Она говорила то, что надо говорить в таких случаях. «На колени!» — тихо и грозно, — произнес Терренс. Мария повиновалась. С ней никогда еще так не обращались, и она не знала, хорошо это или плохо, а всего лишь хотела пойти дальше. За все, что было сделано в жизни, она заслуживала того, чтобы ее унизили. Она стремительно выигрывалась в новую роль, становясь другой, совершенно неведомой женщиной. «Ты будешь наказана. Ты никчемное существо, не знающее правил, понятия не имеющее о сексе, о жизни, о любви». И Терренс, произнося все это, словно раздваивался, превращаясь в двух разных людей. Один спокойно объяснял правила, другой заставлял ее чувствовать себя самым ничтожным существом на свете. «Знаешь, зачем мне все это? Потому что нет на свете большего наслаждения, чем открыть кому-нибудь врата в мир неведомого, лишить невинности, нет, не тела, а душу, понимаешь?» Она понимала. «Сегодня я еще разрешаю тебе спрашивать, но в следующий раз, когда поднимется занавес в нашем театре, прервать начавшийся спектакль ты будешь не вправе. Он прервется, если только не совпадут наши души. Помни, это спектакль. Ты должна сыграть роль человека, стать которым тебе никогда не хватало отваги. Постепенно». Мало-помалу ты поймешь, что этот человек ты и есть, но до тех пор, пока не осознаешь это с предельной ясностью, тебе придется притворяться, играть, изображать. А если я не смогу вынести боль? Боли не существует. Есть лишь то, что превращается в таинственное наслаждение. В твоей роли есть такие слова. О, почему ты так жесток? За что ты терзаешь меня? Остановись, я не выдержу. И потому, если хочешь избежать опасности, опусти голову и не смотри на меня. Мария, стоя на коленях, потупилась, уставившись в пол. А чтобы избежать серьезного физического ущерба, мы будем применять кодовые слова. Если один из нас скажет «желтый», это будет означать, что следует уменьшить накал. Скажет «красный», остановиться немедленно. «Один из нас?» — переспросила Мария. «Роли меняются. Одна не существует без другой. Никто не сможет унизить, пока не будет унижен сам». Какие ужасные слова они донеслись из какого-то неведомого мира, темного, смрадного, гниющего. И хотя от страха и возбуждения Марию била крупная дрожь, все равно она хотела идти вперед. Терренс с неожиданной лаской прикоснулся к ее голове. «Конец». Он попросил ее подняться, попросил без особенной сердечности, но и без той глухой враждебности, которая сквозила в его голосе прежде. Мария, все еще дрожа, встала, надела жакет. Терренс заметил ее состояние. «Выкури сигарету на дорожку». «Ничего ведь не было, да и не надо. Все начнет происходить у тебя в душе, и к следующей нашей встрече ты будешь готова». «Неужели все это стоит 1000 франков?» Не отвечая, он тоже закурил. Они допили вино, дождались, когда стихнет чудесная мелодия, вместе насладились наступившей тишиной. Но вот настал миг произнести какие-то слова. И Мария сама удивилась тому, что сказала. «Не понимаю, почему мне хочется вывалиться в этой грязи?» 1000 франков? Нет, дело не в этом». Терренс, судя по всему, остался доволен ее ответом. «Я и себя тоже спрашиваю. Маркиз де Сад утверждал, что человек может познать свою суть, лишь дойдя до последней черты. Для этого нам требуется все наше мужество, и только так мы учимся чему-то. Когда начальник унижает своего подчиненного или муж жену, то это либо всего лишь трусость, либо попытка отомстить жизни. Эти люди не осмеливаются заглянуть вглубь своей души, и потому никогда не узнают, откуда происходит желание выпустить на волю дикого хищного зверя, и не поймут, что секс, боль, любовь ставят человека на грань человеческого. Или лишь тот, кто побывал на этой грани, знает жизнь. Все прочее — просто времяпрепровождение, повторение одной и той же задачи. Не подойдя к краю, не взглянув в бездну, человек состарится и умрет, так и не узнав, что делал он в этом мире. И вот снова она идет по улице под холодным ветром. Нет, он ошибается. Для того, чтобы обрести Бога, не надо познавать своих демонов. Из дверей бара навстречу ей вышла группа студентов. Веселых, чуть хмельных, красивых, здоровых. Скоро они окончат университет, и начнется то, что называется настоящей жизнью. Поступят на службу, обзаведутся семьей, будут растить детей, смотреть телевизор, стареть и с горечью сознавать, как много потеряно, как мало сбылось, а потом разочарование, болезни, немощь, зависимость от других, одиночество, смерть. Что же произошло? Ведь она сама искала спокойствие, чтобы жить настоящей жизнью, а все, что делала в Швейцарии, и о чем никогда даже не предполагала, это так, преодоление временных трудностей, неблагоприятных обстоятельств, рано или поздно случающихся у каждого, да, в период этих временных трудностей она ходит в Копакабану, отдается за деньги, становится, в зависимости от того, что нужно клиенту, то наивной девочкой, то роковой женщиной, то любящей матерью. В конечном счете, это всего лишь работа, в которую она старается вкладывать как можно больше профессионализма, потому что за профессионализм следует надбавка, ну, не чаевые ж, и как можно меньше души, ибо боится втянуться и привыкнуть. 9 месяцев пыталась она подчинить себе мир, ее окружающий, и вот перед самым возвращением домой обнаружила в себе способность любить, ничего не требуя взамен, и страдать от своей любви. И кажется, будто жизнь таким странным, болезненным способом желает рассказать ей о себе, о своих собственных тайнах, о тьме и свете.